Глава 23. Ястреб. Белые крылья. Рано утром отряд, проведя ночь в шикарном доме, покинул коттедж и переместился в укромный уголок парка. Возвращение в родной город было для меня одновременно и радостным, и мучительным, и хотя моя семья жила далеко от того района, где остановились мы, все вокруг казалось знакомым. Чтобы отвлечься от нахлынувших воспоминаний, я сосредоточился на обдумывании тех обрывочных сведений, которые раздобыл Мигель, пока был в плену у эволюционистов. «Готов поспорить на что угодно», — заявил Сокол, вставая в свою любимую позу, руки скрещены на груди, крылья широко раскинуты за спиной. «В Лос-Анджелесе нам ничего не светит, ни малейшей зацепки, которая вывела бы нас на мутантов Гольдберга», — Пустельга пожала плечами. «Но с чего-то надо начинать, а пока иных зацепок, кроме Лос-Анджелеса, у нас нет». «Ну и с чего именно ты предлагаешь начать?» «Пустельга, дай-ка мне смартфон на минутку», — попросила Туи. Та протянула зарядившийся за ночь смартфон. Туи уселась на камень и углубилась в поиски какой-то информации. Она хмурила брови и сосредоточенно тыкала пальцем в дисплей. Сокол, между тем, продолжил свою речь. Судя по словам Мигеля, Гольдберг не был заодно с эволюционистами, раз они говорили, что он проделывал делишки под носом у шефа. И если даже эволюционисты со всем их арсеналом не смогли найти этого парня, то как мы-то его отыщем? Я высказал, наконец, мысль, которая зрела у меня в мозгу с того момента, как мы решили лететь в Лос-Анджелес. «Думаю, у меня есть одна ниточка, и мы могли бы попытаться ее размотать». Шесть пар желтых глаз уставились на меня. Я замялся, но отступать было поздно. «Моя семья живет в Лос-Анджелесе. Наш дом меньше, чем в 15 милях отсюда. И если кто и может пролить хоть какой-то свет на все эти загадки, так это мои родители». «Ты хочешь сказать, они могут назвать имя врача, к которому обращались?» заинтересовавшись моей идеей, спросила Пустельга. Я кивнул. «Или, по крайней мере, назвать клинику, в которую ездили, чтобы... ну, все это сделать». Я плохо владел терминологией, связанной с вопросами экстракорпорального оплодотворения. К тому же мне было неловко еще и от того, что речь шла о моих родителях. Прежде чем сбежать из дома, я спросил их про ЭКО, и мама обещала отыскать в архиве все медицинские документы, которые у них остались, так что, думаю, сейчас мы могли бы их забрать. «После твоего побега эволюционисты наверняка приходили к твоим родителям», почти что извиняющимся тоном сказал Филин. Его слова были словно удар под дых. «Откуда ты знаешь?» Филин пожал плечами. «Это логично». «Теперь я точно должен был повидать моих родных и убедиться, что с ними все в порядке. А что, если они приходили, пока папы не было дома, и мама с сестрой остались одни совершенно беззащитные?» «В таком случае они уже на два шага впереди нас. Мы попытаемся их нагнать, стараясь не показывать волнения», — сказал я. «Эволюционисты следят за домом», — практически мгновенно откликнулся Филин. Кулаки сжались сами собой. Мне хотелось отдубасить кого-нибудь хорошенько. Эволюционист вполне бы меня устроил. «Тогда мы будем особенно осторожны», — скрипнув зубами, сказал я. «Боюсь, покажется подозрительным, если семеро подростков вдруг разом заявятся к тебе домой», — заметил Сокол. «Не стоит нам идти всем скопом». «Кто пойдет со мной?» «Я», — хором ответили Мигель и Пустельга. «А чем заняться нам, пока вы играете в детективов?» — спросил Сокол. Он стоял, прислонившись плечом к дереву, и перекидывал камушек из ладони в ладонь. «Едой», — сказал сидевший на камне Филин. Туи неожиданно подняла голову от смартфона и громко объявила: «Ребята, вы должны на это взглянуть». Она повернула смартфон так, чтобы мы все могли видеть дисплей, и включила звук. Видео было снято камерой телефона. Скачущая, лишенное фокуса изображение. Постепенно картинка выровнялась. Оператор поймал летящего над кронами деревьев человека. Человек планировал, раскинув большие белые крылья. Оператору удалось секунд 10 держать в кадре крылатую фигуру, пока она не исчезла за кронами деревьев. Мы молча уставились друг на друга. «У него не было хвоста», — сказала Пустельга. «Как он ухитряется летать без хвоста?» «Он просто планировал на видео, он даже крыльями не машет. Вероятно, это один из других, о которых говорили эволюционисты. Послушайте, но ведь не бывает белых волос, верно ведь?» Туи забыла нажать «стоп», следующее видео загрузилось автоматически, и раздался знакомый голос. «Боже, мы услышали твой призыв и ожидаем твоих посланников!» Мигель выхватил у Туи смартфон, мы сгрудились вокруг него. Я заглянул ему через плечо. На экране красовалась физиономия преподобного Картера. Он был одет в свой обычный белый балахон и стоял перед кафедрой, вытянув вперед руки. За спиной у преподобного было изображено голубое небо с пышными белыми облаками. Похоже, мы наткнулись на канал ангелистов в YouTube. «Мы нашли ангелов, но они бежали, бежали от людей, бежали от того, во что превратились люди. Мы молимся о том, чтобы ангелы ускользнули из лап тех, кто хочет осквернить их чистоту, и нашли нас, чтобы мы могли понять, какую миссию ангелы хотят поручить нам». Туи сморщила нос и остановила видео. «Сборище полудурков», — прокомментировала она. «А что вы думаете о белых крыльях?» — спросила Пустельга, уже успевшая окрестить человека из первого ролика новым именем. Мигель задумчиво поглаживал свой крестик. «Это знак», — сказал он. «Какой еще знак?» — прищурясь спросил Сокол. «В мире есть еще люди, такие же, как мы», — пояснил Мигель. «И мы должны отыскать их. А что еще нам остается?» — повысил он голос. «Не можем же мы всю жизнь прятаться ото всех и бегать по лесам и пустыням». «Но сначала я должен поговорить с родителями», — быстро вставил я. «Да-да, конечно», — согласился Мигель. «Это важно. Но что, если они не смогут дать нам никакой информации или след окажется ложным? В любом случае, нам надо найти людей с белыми крыльями». «Да, было бы неплохо иметь в отряде побольше людей», — сказала Туи. Она сидела на камне и, вытянув ноги, задумчиво разглядывала носы своих ботинок. «Ну, если, конечно, они захотят присоединиться к нам». Мигель развеселился. «Им не обязательно становиться членами отряда. Мы же не банда». «А, по-моему, мы очень похожи на банду», — хихикнул Сокол. Мигель пропустил подначку мимо ушей. «Но протянуть им руку дружбы и просто сказать, что они не одни, — это здорово. Будь я на их месте, для меня такая поддержка была бы важна», — закончил он. «Хорошо. Значит, пока мы пойдем проведать родителей ястреба, Сокол, Туи, Филин и Рейвен займутся закупкой всего необходимого для отряда», — Пустельга похлопала рукой по нагрудному карману ветровки. «У меня полно налички. Вчера, пока ходили за пиццей, сняла с карточки». «Филин? Рейвен?» — обратилась она к нашим молчаливым друзьям. «А вы что думаете?» «Найти остальных необходимо. Наша общность важна». «Изречение мудрого Филина», — улыбнулась Пустельга. «Рейвен, ты согласна?» Та улыбнулась и, как обычно, молча кивнула. «Жду не дождусь старта», — Сокол потянулся всем телом, шевельнув сложенными под ветровкой крыльями. «Эти длительные перелеты — забавная штука». Трудно было не согласиться. Мне и самому захотелось расправить крылья и снова оказаться над облаками. Туи потянулась, в точности копируя Сокола. «Итак, четверо идут добывать хлеб насущный, пока трое отправляются искать смысл жизни. Встречаемся здесь вечером». Мы втроем направились к ближайшей остановке автобуса. Я шагал вслед за Мигелем и Пустельгой, несколько ошарашенный от того, как быстро развиваются события, и все еще не в силах до конца осознать, что скоро увижу моих родных. После долгой поездки в автобусе с несколькими пересадками крылья под ветровкой начали неприятно ныть, а моя давняя нелюбовь к общественному транспорту переросла в откровенную ненависть. Но днем в большом городе у нас не было иной возможности для передвижения, кроме как чинно ехать в автобусе, притворяясь обычными жителями мегаполиса. Хотя крылья, плотно свернутые в два сложения, были надежно запрятаны под одежду, а желтые глаза скрыты темными очками, я понимал, что вид у нас все же странный. Но вряд ли более странный, чем у разных чудаков, которые входили и выходили на остановках. Во всяком случае, я очень на это рассчитывал. За окном замелькали знакомые улицы, перекрестки, вывески. В груди что-то оборвалось. Внутренности в животе свернулись в тугой клубок. Сердце пустилось вскачь. Пустельга мягко накрыла рукой мои руки, чтобы остановить нервное вращение больших пальцев. Ее прикосновение заставило меня очнуться. Я с виноватой улыбкой взглянул на пустельгу. «Все будет хорошо, ястреб», — улыбнулась в ответ пустельга. «Мы с Мигелем все время будем рядом». Я благодарно кивнул. «Наша остановка. Выходим», — сказал я, сам удивляясь спокойствию, с которым произнес эту обычную фразу. 10 минут спустя я стоял перед нашим домом. Он совершенно не изменился. Не знаю, с чего я решил, что дом должен измениться, но почему-то мне это показалось странным. Вероятно, из-за того, что сам я за недолгое время так сильно изменился. Меня удивляло, что этого не случилось со всем остальным миром. «Как думаешь, твои родители сейчас дома?» — спросила пустельга. Я бросил взгляд на часы. «Мама наверняка, насчет папы не знаю. Полагаю, сейчас мы это узнаем. Она взяла меня за руку, я вздрогнул. По спине пробежали мурашки. Ну же, ястреб, идем». Пустельга поволокла меня по дорожке. Я безвольно шагал вслед за ней на негнущихся ногах. Она поставила меня перед дверью и решительно постучала. Затем отступила и встала рядом с Мигелем за моей спиной. Я услышал мамин голос. Направляясь через холл к входной двери, она что-то крикнула сестре. Дверь распахнулась. Мама взглянула на меня и побелела, как полотно. «Тейлор!» «Привет, мам!» Мамины руки взметнулись в воздух. Она обняла меня, втащила в дом и крепко прижала к себе. Мигель и пустельга быстро проскользнули вслед за нами и захлопнули дверь. «Где ты был? Что случилось? Как ты здесь оказался?» «Мам, все хорошо, успокойся. Со мной все в порядке», — бормотал я, толком не зная, что сказать моей маме, словно бы потерявший рассудок. Но потом я обнаружил, что сам так же крепко сжимаю маму в объятиях и зарылся лицом в ее волосы. Мне с трудом удалось сдержать слезы, когда я вдохнул знакомый мамин запах. Но зато в следующее мгновение я едва не оглох от вопля. «Тейлор!» Что-то маленькое, проворное, румяное, в каштановых кудрях с разбегу врезалось мне в ногу. Я отпустил маму и наклонился к сестре. «Привет, Шерри!» — осипшим голосом произнес я. «Не думал, что ты будешь скучать по мне. Тейлор!» На миг мне показалось, что за несколько месяцев моя 6-летняя сестра превратилась в 3-летнюю кроху. Я отцепил ее от своей брючины и взял на руки, чтобы обнять по-настоящему. Шерри обхватила меня руками за шею и припала головой к плечу. «Что за вопли? Что тут происходит?» — спросил папа, появляясь на пороге кухни. «Тейлор?» Меня накрыла волна облегчения, когда я увидел отца дома, целого и невредимого, в таких знакомых старых джинсах и клетчатой рубашке. Он окинул взглядом пустельгу и Мигеля, которые так и остались стоять возле входа, прислонившись к светлой стене холла, словно надеялись слиться с ней. «А это, черт возьми, кто такие?» «Меня зовут Мигель, сэр, а это пустельга», — мама бросилась к моим друзьям. «Вы привели его домой. Как вам это удалось? Где вы его нашли? Как мы можем отблагодарить вас?» Мигель неловко переминался с ноги на ногу. «Миссис Оуэн, могли бы мы сначала поговорить? «У нас тоже есть несколько вопросов к вам». Мама неуверенно отпрянула назад. Мои друзья, собравшись силами, вздохнули и сняли свои темные очки. Мама и папа в недоумении уставились сначала на их желто-песочные глаза, затем перевели взгляд на меня, затем снова на Мигеля с пустельгой. «Вы тоже... Но как?» — мама испуганно прикрыла рот ладонью. Я аккуратно опустил сестру на пол. «Мам, пап, нам надо поговорить, и побыстрее, я не могу долго оставаться здесь». Мама упрямо замотала головой и снова обняла меня. «Не говори глупости, куда ты пойдешь? Где ты был все это время?» «Послушайте, я не знаю, сколько у нас есть времени, поэтому если мы сейчас спокойно сядем и поговорим, я попытаюсь вам все объяснить». «Мы с пустельгой не станем мешать», — сказал Мигель. «Я пока послежу за обстановкой вокруг дома». «А я уверена, что Шерри не откажется показать мне свою комнату», — добавила пустельга с улыбкой, глядя на мою сестренку. Шерри с энтузиазмом ухватила ее за руку и потащила наверх. Мигель кивнул мне и прошел в гостиную, откуда, притаившись за занавеской, мог свободно наблюдать за улицей и дорожкой перед домом. Отец нахмурился, подошел к входной двери, запер ее на дополнительный замок и наложил двойную цепочку. Тем временем мама увела меня в кухню. Мы ненадолго остались с ней вдвоем, и только сейчас я заметил, что по ее щекам текут крупные слезы. «Прости, Тейлор», — мама снова притянула меня в свои объятия. «Мы так скучали по тебе, мы так волновались». Папа молча вошел на кухню и тоже обнял меня. Несколько долгих-долгих секунд я чувствовал себя в полной безопасности. Мама тихо целовала меня в волосы, а отец что-то негромко говорил на ухо. Я не сразу понял, что именно он говорит. «Что бы ни случилось, Тейлор, помни, что ты наш сын, и мы любим тебя. Не знаю, почему все это происходит с нами, но мы все преодолеем, рано или поздно все уладится». «А не выпить ли нам кофе?» — сделанной легкостью в голосе произнесла мама. Оторвавшись от меня, она принялась хлопотать возле стола, на котором стоял незаконченный ужин, и вновь засыпала меня вопросами. «Где ты был все это время? Что ты делал?» «Джулия, сядь, пожалуйста, дай Тейлору хоть слово сказать», — ласково обратился отец к маме и тут же смерил меня суровым взглядом. «Ты мог хотя бы позвонить или кинуть сообщение, что жив и у тебя все в порядке, а?» Я покраснел, уставился в пол и промямлил. «Мы были немного заняты». «Заняты чем?» «Мы учились летать». «Ты умеешь летать?» «Да, оказалось, что эти штуки работают». Я аккуратно стянул украденный в магазине просторный свитер. Затем, слегка морщась, долго пробывшее сложенным под одеждой крыло затекло, как рука, которую отлежали во сне. Расправил одно крыло. Второе, под которым был спрятан хвост, осталось прижатым к спине. «Ой, они стали... большие», — неуверенным тоном произнесла мама. Отец обошел стол и, встав за спиной у мамы, положил ей руки на плечи. «Где ты был?» — спросил он. «Некоторое время мы жили в пустыне в Аризоне. Там сильные восходящие потоки, это удобно, помогает тренироваться, когда учишься летать». «А... и сколько вас всего?» «Семеро. Я, Мигель, пустельга, ну, то есть я хотел сказать Виктория, и еще четверо, так что всего семеро, пока». Отец нахмурился. «Что значит пустельга, то есть Виктория?» «Большинство из нас взяли новые имена, названия птиц. Друзья зовут меня Ястребом». Мама и папа помолчали, переваривая полученную информацию. «И как вышло, что вас оказалось так много?» — спросил отец. «Не знаю. Я как раз надеялся, что вы сможете кое-что прояснить. Вы сказали, что обращались в клинику в Пекине по поводу ЭКО. А фамилия Гольдберг вам случайно ни о чем не говорит?» Мама выдвинула ящик комода и принялась торопливо рыться в ворохе старых счетов. «Вот». Она извлекла исписанный от руки листок. «Они забрали все документы, какие у нас были, но я записала все, что мне удалось вспомнить». Мама с досадой смахнула скатившуюся по щеке слезу. У меня по спине пробежал холодок. Они? Кто они? Они утверждали, что представляют правительственную организацию и изъяли все документы. Но кое-что показалось мне подозрительным, и я проследил за ними до самого офиса. Они вошли в здание, на котором не было никаких вывесок. После небольшого расследования мне удалось выяснить, что офисы принадлежат корпорации «Эволюция». Голос отца сделался сухим и строгим. Когда они снова явились со своими вопросами, я ждал их вместе с офицером полиции и судебным ордером. С тех пор мы их больше не видели. Отец сложил руки на груди, явно довольный тем, как разделался с непрошенными гостями. «Мне удалось продлить отпуск, чтобы мама и сестра не оставались дома одни», — добавил он. Но вместо вздоха облегчения, которого отец, видимо, ждал, я стоял, словно громом пораженный, чувствуя, как все холодеет внутри. Эволюционисты здесь, в нашем доме. И хотя я с самого начала понимал, что, скорее всего, они заявятся к родителям, мысль об их визите наполняла меня ужасом и отвращением. «Какие именно документы они забрали?» — спросил я осипшим голосом. «Все. Информационные буклеты из клиники, медицинские справки, все твои старые рентгеновские снимки». Мама неуверенно передала мне исписанный листок бумаги. «Я ничего не знаю о Гольдберге. Вот то, что было в информационном буклете». Я бросил взгляд на надпись, сделанную маминым почерком. «Доктор Крис Шмидт. Клиника репродуктивной медицины «Золотой гусь», Пекин». «Но как вас все же занесло в Пекин?» — тусклым голосом спросил я. Отец пожал плечами. «Меня послали в Китай с коротким дипломатическим визитом в составе небольшой группы представителей правительства и вооруженных сил. Супругам тоже разрешено было поехать. В тот момент в Пекине проходила международная конференция по репродуктивной медицине. Я пошел в клинику, где ее устраивали. Помню, там было довольно много супружеских пар из разных стран». «На самом деле мы услышали об этой клинике от одного из сотрудников посольства», — добавила мама. «Они с женой собирались обратиться в «Золотой гусь». Их привлекла относительно невысокая стоимость по сравнению с клиниками у нас и в Европе, и новейшие технологии, которые там применялись». «И? Они обратились?» «Да, но мы не знаем, получилось ли у них забеременеть», — отец снова пожал плечами. «Пока тебя не было, мы попытались найти их, а вдруг их ребенок тоже изменился. Но они словно сквозь землю провалились. Никаких контактов, никаких следов. Я задействовал все мои связи на работе, ничего». Мама присела к столу и пододвинула к себе чашку с кофе. «Что касается клиники, я перекопала весь интернет и тоже ничего не нашла, словно ее никогда не существовало. Вопросы роились у меня в голове. Я молчал, пытаясь сообразить, что делать с полученной информацией. Но прежде чем я успел сформулировать вопрос, на кухню ворвался Мигель. «Извините, что перебиваю, но у нас возникли проблемы».